Глава 22. Я молчала, дракон тоже, но между нами все сильнее сгущалось напряжение. Говорить не хотелось, тем более под этим тяжелым взглядом, но и так было понятно, что без ответов Фарден меня не отпустит. Я уже пыталась сказать правду 2 дня назад в твоем кабинете. Вот еще один момент. Маринет бы скорее откусила себе язык, чем обратилась ко мне на «ты». «А у вас это получается словно само собой», — заметил он. «Мы с ней слишком разные, как сказал Вирджин, диаметрально полярные. Во всем. Значит, он был в курсе. Сделал вывод Арден, чуть поджав губы. Эта новость его явно не порадовала. Ему твой управляющий запретил говорить, и с Эльми тоже. Взял с них какую-то клятву. Выдала я правду. А вот про наш с ним договор решила умолчать». Все же свою часть соглашения я пока выполняла исправно, Арден руки не опустил, а значит, и Гартену придется выполнить свою. Я не собиралась терять такой козырь, ни в этих зыбких обстоятельствах. «Он серьезно рассчитывал, что я не пойму?» — усмехнулся дракон. «Вот уж вряд ли. Думаю, он преследовал иную цель. Но с Натаном я разберусь позже. А сейчас готов слушать вас. Откуда вы и как оказались в теле леди Шантар?» Я задумалась, что именно стоит ему рассказать. И выложила все, кроме сна с участием Маринет и, как следствие, упоминания о нашем с ней родстве. И о плане побега, естественно, тоже промолчала. А вот о том, как загадывала желание, решила не упоминать исключительно из-за стыда. Потому мой рассказ в укороченном варианте звучал так. Заснула дома, а проснулась в другом мире, в теле девушки, похожей на меня как отражение. Ну а дальше отчаянно пыталась приспособиться и понять, где вообще оказалась. «Я не желаю тебе зла», — сказала, поймав взгляд дракона. «Если бы знала как, то обязательно бы избавила тебя от проклятия Маринет. Увы, мне это неизвестно». Он медленно кивнул и отвернулся. Но я все равно заметила, как потух его взгляд. И остаться безучастной просто не смогла. Подалась вперед, спрыгнула со стола и коснулась его плеча. «Арден». «Не смейте меня жалеть», — ледяным тоном выдал он. «И я пока еще жив». «Маринет можно найти, она в моем мире», — решила сказать часть правды. «И что это изменит?» «Я не смог заставить ее снять проклятие, когда она была в моей власти». «Нет, глупо тратить время на поиски леди Шантар». «Но это шанс». «Значит, я найду другой шанс», — ответил он. И, развернувшись ко мне, перехватил мою руку. «Если разгадать ключ к проклятию, то его можно будет снять кровью проклявшего. И я сделаю это». Под его прямым холодным взглядом мне стало не по себе. Попыталась отступить, но он удержал. И все так же, глядя в глаза, проговорил. «Приказываю молчать о том, что вы не Маринет и что попали в ее тело из другого мира. Не сообщать об этом никаким образом, никому, никогда». Щеку обожгло таким жаром, будто к ней прислонили раскаленный металл. Я вскрикнула, дернулась, но Арден зачем-то удержал, притянул к себе и прижал к своему плечу. А потом и вовсе коснулся пострадавшего места губами, и боль сразу пропала. «Прости, так нужно», — прошептал, погладив по распущенным волосам. «Эта неожиданная ласка и неофициальное обращение окончательно меня запутали». Я уже просто не знала, что от него ожидать в следующую секунду. «Зачем?» — спросила, сморгнув навернувшиеся на глазах слезы. «Это необходимо», — повторил он, нехотя выпуская меня из объятий. «Чтобы ты не натворила глупостей». «Да я бы и так не стала», — сказала с обидой. «Представляешь, меня можно просто попросить». И, окончательно вспылив, выдала. «Неудивительно, что ты не смог договориться с Маринет. Уверена, ты даже не пробовал. Сразу начал приказывать». «И ты стала бы мне помогать?» Со скепсисом поинтересовался дракон. «Легко отдавала бы столько крови, сколько нужно. Очень сомневаюсь. Если бы ты убрал знак принадлежности, то стала бы... Сделала бы все возможное, чтобы тебя спасти». «Ложь», — бросил Арден. «А я не настолько наивен, чтобы поверить в такую сказку». «Но если бы я поклялась, что буду помогать и сделаю все, что попросишь, ты бы и снял печать?» Заставила я себя спросить. «Скажи! Или ты просто не можешь?» Это из-за опасности расхода твоей магии и проклятия? Наверное, я дура, но все равно продолжала верить, что Арден не так уж плох. Зачем спросила? На что рассчитывала? Я могу ее снять, огорошил он меня ответом. Да, расход энергии будет большой, но у меня есть немало накопителей. От этих слов у меня в душе встрепенулась надежда. Может? Так это же замечательно. Увы, Арден быстро добил ее очередным заявлением. Но не стану этого делать. Почему? Голос сел до шепота. Я же спасла тебя. Ты спасла в первую очередь себя, отмахнулся дракон. Сейчас ты первая заинтересована в снятии проклятия. И в отличие от Маринет, тебе твоя жизнь дорога. Тем более знак позволяет тебе чувствовать мое состояние. И в случае очередного приступа ты сможешь вовремя вмешаться. Ни одна клятва не даст такого эффекта. Я окажусь полным глупцом, если освобожу тебя от печати. Это было сказано будничным тоном настоящего циника. Ему на самом деле было все равно. Он плевать хотел на то, что я ни в чем перед ним не виновата, и думал только о своем благополучии. Его уж точно не волновало, что если проклятие возьмет верх, моя жизнь оборвется вместе с его. «Теперь я понимаю, Маринет», — сказала, отступив назад. «Ты заслуживаешь свое проклятие». И, развернувшись, выбежала из лаборатории. К счастью, никто не стал меня останавливать.